Гродно-Варшава. Место Польша. Дата 2.8.1993. Время 14.44. Музыка To Unlimited. No Limit. В переводе на польский язык. Нет. Моргала вывеска секс-шопа. Видно, хозяин забыл ее выключить утром или ему было похеру. В музыкальном киоске играла польская перепевка No Limit. Она в Варшаве звучала повсюду и меня уже основательно заебала. Мы сидели в тени под навесом платформы и тянули из банок пива. Питон договорился с хохлами, что мы можем работать на Восточном 3 часа в день, с 2 до 5. «Автобус», — сказал Батон, — «Гродно-Варшава. Вставайте, хули сидите. Пошлите ёбнем кого-нибудь, а то бабок нихуя не осталось. Идите вы с малым». Питон смял жестянку от пива и швырнул мимо мусорки. «Мы с суши в прошлый раз подходили. Один хуй». Красно-пыльный карус подъехал к платформе. Из него начал вылезать народ. Пацан в черной кепке бейсболке вытаскивал из багажника картонные ящики. Я закрыл глаза. От пива и жары меня клонило в сон. «Ты че нахуй, не понял?» – орал Батон. «Вообще, блядь, нюх потерял? У тебя ж, блядь, столько! Короче, даешь нам 500 баксов и делай потом, что хочешь со своим барахлом», – сказал Саня. «Не, ребята, вы поймите, это же не от хорошей жизни. Надо как-то зарабатывать. У меня жена, ребенок маленький». «Хоть, бля, целый детский сад», — сказал Батон. «Нас не ебет. Те, бля, русским языком говорят. 50 баксов, если хочешь отсюда уйти». «Ну, уйти ты, ясно, пень можешь, но рояль твой и сигареты останутся. Понял?» «Подождите, ребята, не надо так. Давайте поговорим». Голос был знакомый. Я открыл глаза и посмотрел на пацана. Это был Серега Староградцев. После Олимпиады по-русскому я встречал его пару раз. Он все-таки поехал поступать в Москву. Не поступил. Говорил, что будет поступать на шпед на следующий год, чтобы откосить от армии. На втором курсе я редко ходил в институт и не знал, поступил он или нет. Я поднялся со скамейки, подошел. «Пацаны, погодите, я его знаю». Серега повернулся, посмотрел, заулыбался. «Ну, не ожидал тебя здесь встретить. Вот сюрприз. Знаю, что коммерцией ты вроде занимался, но что брекетом?» Мы пожали руки. Я повернулся к Батону Сани. «Пацаны, давайте его отпустим. Я его еще со школы знаю. Вместе были на Олимпиаде». «Заебал ты!» — огрызнулся Чика со скамейки. «И так бабок нет, на нулях сидим. Время, блядь, еще такое, автобусов мало». «Ладно, не выебывайся», — сказал Питон. «Если это сушен друг, то хули нам его ебать?» Саня и Батон сели на скамейку. Я спросил Серегу, «Как ты все это провешь через таможню?» «Договорился с водилой автобуса. У них всегда есть куда спрятать». «И куда ты сейчас?» «В одно место здесь, в Варшаве. Скину и домой. До Гродно или до Бреста, разницы большой мне нет. Потом на поезды домой». «А как ты повезешь все это барахло?» «Ты же не дотянешь сумки до трамвая. На такси». «Давай помогу донести до стоянки». «Спасибо».